Глава 18. Зеркало и ветошь. У дощатого причала покачивался на воде небольшой моторный катер, белый с красной полосой на борту. Двое подростков, руки в брюки, взирали на него с критическим интересом. «Ничего сойдет», — сказал один. «Нас скорую смахивает». Подростки были те самые, которые разговаривали с Симоном на вокзале возле грузового вагона. Они торчали на причале вот уже минут 40 и не подозревали, что за ними тоже наблюдают. Из окна с поднятыми рольставнями. Окно было мансардным, под самой крышей нового кирпичного особняка, стоявшего на участке в 15 соток на берегу реки. На месте кирпичного дома когда-то была гнилая развалюха, затем участок был куплен бывшим мэром города. Построенный вместо сломанной развалюхи новодел был подарен мэром своему сыну к свадьбе. Однако молодые не прожили там и 3 месяца. В Двуреченске грянул коррупционный скандал, закончившийся отставкой мэра и всей прежней администрации и судебным разбирательством. Вскоре дом был выставлен в интернете на продажу, и его купили. Сделка была совершена тоже по интернету, и до поры до времени имени нового хозяина особняка в Двуреченске не знали. Но в начале лета он пожаловал в город. Звали его Симон. По крайней мере, таким именем он представлялся, знакомясь с горожанами и новоприбывшими, в том числе и с Катей. В мансарде еще со времен строительства сохранились разные инструменты. Симон поднялся сюда за стамеской и долотом. Из окна было хорошо видно причал, катер и мальчишек. Открывался вид и на Зяблинский холм, а вот городского театра, закрытого на долгосрочный ремонт, в котором Симон уже успел побывать, увидеть из окна было нельзя. Подростки дожидались, когда же хозяин катера явится на причал опробовать мотор, но Симон на причал не торопился. Забрав ящик с инструментами, он спустился в гараж. Сегодня ночью из театра доставили ящики. Старый цирковой инвентарь. Крышка черного с золотом ящика, разбухшая от подвальной сырости, поддавалась с трудом. Симон поддел ее долотом, на пол гаража полетели щепки. Крышка со скрипом пошла вверх. Вон и времена ее поддерживала тугая пружина. Сам ящик был изготовлен немецкой фирмой, специализировавшейся на изделиях циркового реквизита. Внутри он был обит стеганым голубым шелком. Шелк сопрел от сырости и разлезался в руках, как промокашка. Сверху были набросаны какие-то тряпки, Симон запустил обе руки в их кучу, выгреб, швырнул на пол. Пошевелил ногой, разбирая. Шелковые восточные шальвары, все в дырах. Расползающаяся в руках розовая вуаль, расшитая стеклярусом малая жилетка, источенная молью, составные части старого циркового костюма. Последней из кучи вывалилась мятая и грязная шелковая челма. От тряпок разила плесенью. Симон поддал челму ногой, как футбольный мяч. Ветошь, гниль. А когда-то это ведь был очень красивый костюм. За него, по семейным преданиям, заплатили 500 целковых еще сталинскими, дореформенными. Симон отошел к машине, стоявшей тут же в гараже. Полез в бардачок и достал альбом с фотографиями. Это был старый семейный альбом, заботливо заново переплетенный, склеенный. Фотографий там было совсем немного. Однако Симону была нужна лишь одна фотография. И он нашел ее быстро, просто раскрыв альбом на странице, отмеченной закладкой. Мутный кусочек картона. Старый снимок, видимо, сделанный во время цирковой репетиции. Высокий мужчина-брюнет в фуфайке, бриджах и жокейских сапогах вместе с рабочими манежа занят сборкой какой-то конструкции в виде прозрачного стеклянного параллелепипеда. Этакого внушительного аквариума. А рядом с ним блондинка, одетая по цирковому в шелковые шальвары и расшитую стеклярусом албанскую жилетку. Возле нее мальчик лет 8, в курточке из твида, с гладко прилизанными светлыми волосами, разделенными аккуратным косым пробором. Мальчик обнимает за плечи маленькую девочку. Она в расстегнутом пальтишке прижимает к груди челму. И челма вот эта, очень похожая, или, возможно, та самая, что валяется сейчас на полу гаража, это старая ветошь, это гниль, на снимке кажется по сравнению с маленькими детскими руками очень большой, пышной, нарядной, помпезной. Девчушка на снимке любуется челмой. Это можно было прочесть по ее восторженному личику. Бант как бабочка в светлых ее волосах, колечках, кудряшках. Симон закрыл альбом. В который раз уж он смотрит на эту фотографию, где все они вместе. Единственную, сохранившуюся в их семье. В фотографии этой мало прока. Кажется, его столь же мало и в этой цирковой рухляди, разысканной, добытой им с таким трудом, с такой переплатой, привезенной в его дом тайно под покровом ночи, как некая краденная ценность. Что здесь ценного в этой ветоши и гнили? Он снова запустил руки в ящик, достал какую-то стеклянную пластину, потом еще одну, еще, толстое стекло, а в нем узкие отверстия выточены, просверлены. Разрозненные части какого-то хитрого целого, устаревший, вышедший из моды реквизит. Он оперся на ящик. Как там было в этом его знаменитом номере? Рабочие сцены под барабанную дробь выкатывали на арену стеклянный параллелепипед, импровизированный аквариум. И она, его ассистентка, нареженная восточной одолиской, укладывалась в этот аквариум, как кукла в стеклянную коробку. Верхнюю крышку аквариума заматывали цепью и навешивали замок. Он брал острые мечи и один за другим под несмолкающую барабанную дробь вгонял их в просверленные в стеклянных стенках аквариума отверстия, пронзая внутреннее пространство насквозь. Один за другим 9 обоюдоострых мечей, входящих в тело ассистентки, пронзающих, пропарывающих его тут и там, там и тут. В публике истерически вскрикивали женщины, кто-то даже хватался за сердце, эффект был полный, редкий был эффект. А добивался он его исключительно с помощью оптического обмана зрения. Для этого вокруг стеклянного аквариума по обеим сторонам всегда ставились 2 зеркала, одно напротив другого, и как бы под углом, искажая перспективу. Затем стеклянный параллелепипед, пронзенный, беспомощный, казалось, находящийся при последнем издыхании ассистенткой, откатывали за зеркала, игравшие роль ширмы. И через мгновение восточная одолиска, целая и невредимая, без единой царапины, уже раскланивалась вместе с ним под гром аплодисментов. Публика ревела от восторга. А ларчик стеклянный, то бишь аквариум, открывался просто. У него отваливалось дно. Там был выход из ловушки, поэтому освобождение из плена и занимало считанные секунды. Сейчас же от знаменитого аквариума остался лишь этот стеклянный лом. Однако, кроме этого лома в черном украшенном позолотой ящике должно было сохраниться... Симон наклонил ящик на бок. Так и есть. Вот это уже кое-что. Это уже интересно. На самом дне под грудой, изъеденной молью ветоши, среди которой угадывался черный мужской фрак и жокейские бриджи, покоилось зеркало внушительных размеров. Извлечь, справиться с ним без посторонней помощи Симону было трудно, но он справился. Достал зеркало и прислонил его к стене гаража. Зеркало было в полный человеческий рост, в тонкой деревянной раме с облезшей позолотой. Тусклая от времени и сырости его поверхность была разбита. По всей его площади змеились трещины. В центре, куда когда-то пришлась вся сила удара, стекло превратилось в осколки. Многие из них отвалились, обнажая почерневшую амальгаму. Симон подошел к зеркалу вплотную. Оно было странным, искажало вблизи очертания предметов. На расстоянии эти очертания становились четче, но если приблизиться, все снова укрупнялось, разъезжалось вширь, расплывалось. Кроме трещин и осколков, на поверхности зеркала было и еще что-то. Какая-то бурая субстанция. Как будто что-то брызнуло, выплеснулось на зеркальную поверхность. На стекло. Сползло, да так и засохло. Заскорузло, покрывшись плесенью, грибками, пылью, грязью. Симон поскреб пальцем это бурое, потом поднес к носу. Пахло гнилью и еще чем-то неуловимо мерзким, зловонным. Почти выветрившийся за 6 десятков лет смрад разложения органического вещества. Тень тени. Аромат семейного прошлого.